Глава 9. Полуподвальное заведение, в которое вошел Елисеев, было основательно заполнено людьми. Несколько посетителей повернули головы в сторону вошедшего, но большая часть граждан осталась безучастной, продолжая разговаривать о чем-то своем, продолжая потреблять налитое в объемные кружки пиво. Елисеев пристроился за крайний столик возле входной двери. Сделал это не специально, а потому что других свободных мест не было. Теперь предстояло слушать. Теперь нужно было превратиться в слух, чтобы уловить, услышать то, что незримо витало в воздухе, то, что и привело сюда. Мертвец должен находиться где-то рядом. Все они обязаны его почувствовать. Оставалось дождаться момента, и нет в этом чего-то особенного. Правила, написанные не им, все в одну кучу, только неизбежно, только что-то подобное объему вечернего неба. Многие ли из них осознают это? До той поры, пока дуновением не прикоснется привкус скорой и неотвратимой смерти. И тогда все они, испугавшись, начнут шарить глазами, не понимая, какое же расстояние между ними и тем, что осталось за дверью, не решаясь думать, а что, если несколько минут продлятся дольше? Что, если они станут полноценным часом? Что тогда? Где выход, когда проклятый сумрак оставит принадлежащие ему места? Или нет? Или они успели привыкнуть? Принять это все как данность? Неужели так? Неужели все здесь успели свыкнуться с тем, что каждая ночь должна отчитываться очередной смертью, что так должно быть, что так было и раньше, было много раз. А тем временем истекли полноценные 10 минут. В прошлом осталась большая кружка пива, в пепел превратилась сигарета, и была отклонена предложенная официанткой закуска. Публика начала вести себя громче. Один неопрятный, толстый тип особенно громко хохотал. Его пытался успокоить интеллигентный дядюшка с острой бородкой в старомодных очках, внешний вид которого совсем не вписывался в мрачную обстановку питейного заведения. «Отстань, Сергей Федорович, говорю тебе, отстань!» Отбивался от интеллигента толстяк. «Тише, что кричишь, мы здесь не одни!» Бурчал интеллигент, но толстый не думал слушать своего собутыльника. «Плевать, что хочу, то и делаю!» Ругался толстый, пиво текло по его обвисшим щекам, а маленькие глазки раз за разом впивались в лицо Елисеева. «Что-то долго их нет», — услышал Елисеев с левой стороны от себя. «Да, нужно еще подождать», — раздался голос в ответ. Елисеев повернулся вместе со стулом на 60 градусов, чтобы можно было увидеть разговаривающих, которых было четверо. Двое мужчин и столько же женщин. Одна дама, не справившись с излишним количеством спиртного, засыпала сидя. Вторая дама, возрастом под 50 лет, подперев подбородок рукой, внимательно слушала разговор кавалеров. У нее имелись темные длинные волосы, слишком маленький и этим портивший все лицо нос. Глаза неестественно блестели на них, и на часть лица падал свет от плафона освещения, расположенного довольно низко. Объемная грудь некоторое время привлекала внимание Елисеева, а первая из дам спустя минуту начала громко всхрапывать. Невысокий коренастый мужчина, сидевший рядом, сильно толкнул спутницу в плечо, и она мгновенно очнулась. Ее выразительные глаза встретились с Елисеевым, а еще 10 секунд спустя она осторожно взяла того самого коренастого за руку и начала что-то тихо шептать ему на ухо. Елисеев пытался разобрать слова, но из этого ничего не выходило. Женщина говорила слишком тихо. Мужчина ничего не отвечал. «Черт возьми, Сергей Федорович, ты собираешься еще взять пойло? Я говорил тебе, что этим дело не закончится», — отчетливо произнес толстяк. «Хорошо, хорошо. Только сделаем дело тогда сразу», — ответил Сергей Федорович. Елисеев подумал о том, что эта парочка стопроцентно задумала какую-либо кражу. «Может быть, что Настя и Лена уже дома. Просто передумали, и нет ничего такого», — произнес товарищ коренастого, который выглядел помятым, таким, будто долгое время валялся среди большой кучи разнообразного хлама. Очки этого типа постоянно спадали на нос. Он их поправлял и мял пальцами незажженную сигарету. «Как бы там ни было, но сейчас не время идти на их поиски», — подал голос коренастый. «А если он убьет их?» Резко и импульсивно высказалась одна из женщин, та самая, которая совсем недавно засыпала прямо за столом. «Прекрати, разве они сами не соображают, что с 10 до 12 нельзя появляться на 5-й улице, а тем более возле железной дороги?» Недовольным голосом отреагировал мужчина, который был изрядно помят. «Зачем? С какой целью я слушаю эти разговоры? Что я могу узнать? Каким образом я смогу определить новую жертву мертвеца?» Смутно преодолевая наплыв неестественного тумана, соображал Елисеев. «И все же я здесь именно для этого, всего лишь для того, чтобы определить новую жертву. Разве он просил меня об этом? И как я смогу выяснить то, что ко мне не имеет никакого отношения?» Черным потоком сквозило в сознании Елисеева. Одна сцена сменяла другую. Следующая секунда приносила с собой определенно новое. То, что было закрыто, но неизменно находилось рядом. «Телефон у тебя, что не слышишь?» — произнес коренастый мужчина, обратившись к женщине, грудь которой какое-то время привлекала Елисеева. «Да, точно», — произнесла женщина, нажимая на экран, чтобы принять вызов. «Это Настя», — добавила женщина перед тем, как переключиться на телефонный звонок. «Хорошо, прямо сейчас», — произнесла женщина спустя 30 секунд. «Где они?» — спросил неопрятный мужчина в очках. — «От Ивановых вышли, пойду встречать, а то мало ли что», — ответила женщина. — «Мало ли что», — тревожно подумал Елисеев, внимательно ожидая продолжения разговора. — «Неужели пойдет одна?» — стучалась в голову следующая мысль. — «Подожди», — раздался голос коренастого мужика. «Пойдем, самое время», — произнес Сергей Федорович, толкая своего толстого друга в плечо, но тот, как кажется, успел перебрать или потерял интерес к запланированному делу. «Сейчас, подожди, успеем. Долго никого не будет. Мы и ночь, мы и этот маньяк. Ох, и надеру я ему задницу, если попадется мне на пути», — низким пьяным голосом вещал толстяк. «Пойдем уже!» — выразил свое Сергей Федорович. Елисеев поднялся из-за стола в тот момент, когда это сделали Сергей Федорович и Толстяк, коренастый мужик и его спутница. Пришлось пропустить всех их вперед и акцентированно, не торопясь, оказаться на улице несколько позже. Первыми двигались Сергей Федорович и Толстый, сразу за ними коренастый и женщина. Следовали они в одном направлении, и оставалось два поворота, которые, оставшись незадействованными, объяснят Елисееву, что путь посетителей заведения лежит на зловещую Пятую улицу, где лишь островком обособлено и ощетинившись имеется десяток двухэтажных бараков, а все остальное производственные строения, многие из которых давно из себя представляют заброшенные здания. Так и случилось. Только достигнув Пятой улицы, Сергей Федорович и его объемный друг свернули влево, и Елисееву стало легче следовать за мужчиной и женщиной, которые продолжали двигаться в сторону жилых домов и неминуемо должны были оказаться на том самом месте, где он уже был, в том самом узком, заросшим кустарником проходом возле бывшей первой автобазы и зловещим краем старого кладбища. Именно там, где он, Елисеев, уже встречался с мертвецом, там, где их обязательно будет ждать еще одна встреча. «И где патрульный автомобиль? Он должен дежурить там круглые сутки». Вертелось в голове Елисеева, и какое-то время он действительно ожидал распознать неприметно притаившихся сотрудников, но, оказавшись в пределах мрачного места, не смог обнаружить даже намека на что-то подобное. Никого не было рядом. Зато мгновенно внутри появился странный характерный озноб, что могло означать лишь одно — мертвец очень близко. Здесь пришлось резко сбавить темп. Идущие впереди люди что-то почувствовали. Сначала они замедлились, а спустя несколько секунд остановились. Но самым странным было то, что испугало их не то, что должно было быть впереди, а то, что находилось позади. Они внимательно вглядывались в ту сторону, где сейчас находился Елисеев. Им хотелось убедиться в том, что постороннее присутствие лишь померещилось. Прошло не меньше полминуты. У женщины зазвонил телефон. И сквозь полную тишину Елисеев отчетливо услышал: «Через 5 минут. Ждите, никуда не двигайтесь». Вряд ли. Пронеслось в голове Елисеева то, о чем он сам сейчас не думал, не желал и не хотел. Мужчина и женщина двинулись к узкому проходу. С правой стороны находилась стена из силикатного кирпича. С левой стороны заросли кустарника, которые стремились вниз, навстречу основательно замусоренному ручью, который, в свою очередь, стремился прочь от старого кладбища, еще ниже, навстречу небольшой лесной речке. Елисеев выждал еще 5 минут. После пошел медленно, еще медленнее. У него не было опасения, что мужчина и женщина оторвутся от него, и в полной темноте он уже не сможет их отыскать. Это было лишним. Далеко уйти они не смогут. Через 10 секунд страшное неестественное рычание прорезало слух Елисеева. Пришлось остановиться. 2 глухих удара. И ни одного человеческого звука. Елисеев, не прибавляя скорости, очень аккуратно и захлебываясь стуком собственного сердца, двинулся к проходу. Хотелось закрыть глаза, но не для того, чтобы избежать вида убитых людей, а чтобы сразу и резко не лицезреть ужасный облик загадочного и отвратительного мертвеца. Пусть краешком, вначале часть, а уже затем все остальное. Но представшая пред глазами картина неожиданно обманула. Никакого мертвеца не было. Были два трупа, лежавшие очень неестественным образом, а точнее друг на друге. Внизу мужчина, сверху, но с некоторым смещением женщина, у которой изо рта стекала тонкая струйка горячей крови. Под головой коренастого мужчины имелось темное кровавое пятно. Таковым его делал мрак. Он менял цвета. Он вмешивался во все происходящее. Он мог изменить и куда большее, окромя одного. И этим единственным был сам Елисеев. Случились еще несколько минут, в течение которых Елисеев стоял, не двигаясь. Иногда он поднимал голову навстречу лунному свету, после возвращался к случившейся смерти и не понимал, почему он не видит мертвеца, что могло измениться за один истекший день.